Час третий. На каникулы Крикун поехал в деревню. В это время как раз начали крестьян загонять в дармохозы. Загонять, разумеется, добровольно. Уполномоченный произнес речь, в которой обрисовал земной рай ближайшего будущего деревни. Записались все, кто не успел сбежать. «Ну как, мужики?» — спросил полупьяный уполномоченный. — Не жалко расставаться со старорежимной жизнью. Говорить откровенно не бойся. Мужиков в деревне почти не осталось, но уполномоченный баб из уважения называл мужиками. — Себя-то не жалко, — сказал отец. — Все одно погибать. Скотину жалко. Ни за что ведь пропадет. И отца забрали. Его тут же увели в собрание за антибанскую агитацию. И никто за него не заступился. И Крикун понял азбучные истины бытия. Если начальство думает, что делает тебе добро, оно на самом деле делает тебе добро. Начальство не делает зла. И если оно милостью разрешает тебе быть чуточку против, именно в этот момент оно больше всего хочет, чтобы ты был за. Самый ненавистный враг для начальства тот, кто осмелится воспользоваться свободой, дарованной ему самим начальством. Если начальство разрешает то, что оно не хочет разрешать, то это и самая сильная форма запрета. И Крикун после этого никогда не верил в официальное разрешение. И еще Крикун понял, что человек всегда остается один, если вздумает стать человеком. Его уже не защитит никто. Он должен тогда надеяться только на самого себя или ни на кого. Верст пять бежал плачущий Крикун за телегой, в которой пьяные начальники увозили трезвого, тихого, доброго, умного отца, не сделавшего никому зла и до самозабвения жалевшего безответную скотину. Когда он пошел обратно домой, в соседней деревне его окружила группа мальчишек с намерением избить, как слабейшего, по обычаю предков. Крикун пришел в неистовство, он так избил всех десятерых, что родители избитых пожаловались в район и потребовали отправить хулигана в исправительную колонию. «Яблочко от яблоньки недалеко падает», — говорили они.